сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Ведущий меч, ведомый щит. К началу Великой Отечественной новая тактика немецких ВВС была опробована в Испании и отшлифована в последующих кампаниях Второй мировой. Преимущество Люфтваффе перед советскими соколами выражалось и в построении боевого порядка. Основным его элементом являлась тактическая единица истребителей – пара, состоящая из ведущего и ведомого. Ведомый прикрывает ведущего, идя позади командира с небольшим превышением. В идеале совместно действовали две пары, поскольку четыре самолета позволяли осуществить полный обзор сферы, не давая противнику преимущества неожиданной атаки. Пилоты прикрывают друг друга, к тому же ведомый работает исключительно в интересах ведущего. Нельзя зайти в хвост ведущему, пока у него не сбили ведомого, а ведомого сбивают, если он не сможет удержаться за ведущим. В советской доктрине ставка делалась на звено из трех самолетов. Сомкнутый боевой порядок лучше обеспечивает взаимную поддержку и позволяет наносить мощные концентрированные удары по врагу. Однако, находясь в таком строю, летчики больше следили за тем, чтобы не столкнуться с напарником или не отстать на вираже, пренебрегая наблюдением за обстановкой. Это делало их чрезвычайно уязвимыми в бою. Главная проблема тройки состояла в том, что руководить двумя ведомыми тяжелее, чем одним. Но закостенелое мышление руководства ВВС почти год не позволяло сменить шаблон. Учитывая, что немцы предпочитали не рыцарский бой, а внезапный удар и отход, действовать против них по старинке было очень опасно. Свалятся пара из облаков, сбил или нет, неважно, на форсаж и свечкой обратно в хмарь. Натиск, который выдержали наши предки на фронте, до войны никто и представить себе не мог. Но то, что еще полгода назад казалось невозможным, с первых дней Великой Отечественной стало тяжелой, но будничной работой. В нашем авиаполку мы даже и не думали о том, что совершаем что-то из ряда вон выходящее. Просто и спокойно выполняли свой долг, и двигало нами не только стремление к подвигу. Помню какое-то сакральное понимание своей нужности, роли, предназначения. В один из трудных дней 41-го мы взлетели по тревоге двумя звеньями в район севернее Плавска в Тульской области. Нас навели на 8 юнкерсов, идущих под прикрытием 6 мессеров. Истребители болтались метров на 500-600 выше, и было похоже, что нас они не видели. Я отдал команду «Все атакуем бомберов» и пошел на ведущего. Удар для гитлеровцев оказался неожиданным. Они сразу потеряли три машины. Я свалил ведущего, и строй их рассыпался, но в образовавшейся суматохе мои ведомые, увлеченные атакой, оторвались. И тут же сверху на меня ринулись четыре мессера. Я заметил опасность с опозданием, когда огневая трасса уже прошла над головой. Сделал разворот влево, не теряя из виду вражескую четверку. И в это время появился мой ведомый. Комиссар эскадрильи старший лейтенант Рузин. Он видел ту пару, которая меня атаковала, и удачной очередью сбил ведомого. Теперь мы вели бой с четверкой Ме-109 вдвоем. Звено лейтенанта Котова билось с другой четверкой Ме-109, которую вызвали на усиление. А может быть, я ее просто не заметил. Выбрав момент, мы с Рузиным присоединились к Котову и продолжали драться в одном строю, поддерживая друг друга. Маневренные качества Ме-109 были лучше, чем у МИГов, поэтому вести бой на виражах было нелегко. В какой-то момент пара мессеров атаковала наше звено сверху и сзади. Трассы огня накрыли мой самолет. Я только и успел втянуть голову в плечи. Фашист сидел у меня на хвосте. И это самое худшее, что может случиться в воздушном бою. И вдруг тишина. В критический момент на помощь поспешил Котов. Он сбил ведущего вражеской четверки, спасая меня от гибели. Вслед за ним подоспели лейтенанты Демьян Романенко и Владимир Миронов. Оттягивая бой на свою территорию, мы вскоре оторвались от немцев. Горючего оставалось в обрез. К аэродрому следовало идти по кратчайшей прямой, но после столь тяжелого боя, после многих маневров и сложных эволюций, я не мог быстро сориентироваться. Развернул планшет и ошалел. Там лежала карта из школьного учебника с двумя полушариями земли. наваждение какое-то. А все летчики пристроились ко мне и, конечно, не подозревают, что я слеп. Скоро до меня дошло, что случилось. В землянке, где был командный пункт полка, на гвоздь рядом с моим планшетом повесил свой планшет комиссар эскадрильи Николай Рузин, который перед этим проводил политинформацию с личным составом. Выбегали из землянки по тревоге. Комиссар выскочил первым и по ошибке схватил мой планшет. Оставшийся был его. Вспоминая об этом, я одновременно пытался зрительно восстановить ориентировку. На счастье, вскоре объявились знакомые приметы местности, и мне стал совершенно очевиден точный курс на аэродром. После посадки я прежде всего обнял и расцеловал Котова. За этот бой он был награжден орденом Ленина, а впоследствии стал героем Советского Союза. Затем оглядел летчиков, отыскивая среди них Колю. Его нигде не было. Долго мы его ждали, не оставляя надежды. Но комиссар с боевого задания так и не вернулся. Сильные духом.